А когда месяц кончится? Ничего не предпринимать, пока не получите указаний. А платить за простой кто будет? Полиция, что ли? Чего заранее беспокоиться? Желающий поселиться в такой помойке не скоро найдется. Ах ты, бессовестный! Это какая такая помойка? Кен вышел на улицу. Формально можно было ограничиться сегодняшним визитом и сообщить в Японию, что ничего узнать не удалось. Кен выполнял это задание по приказу начальства, и занимался он делом Хейварда без особой охоты. Где-то за пределами Соединенных Штатов Америки убит американец-негр. Ну и что? Нью-Йорк и так перенаселен. Кена послали навести справки о Хейварде главным образом для того, чтобы исполнить долг вежливости по отношению к японской полиции. Японцы так горячо взялись за розыски, что американцам, соотечественникам убитого, конечно, неудобно было сказать: «Да плюньте вы, не суетитесь». Вот если б его труп всплыл в Гудзоне или Вист-Ривер, все бы давно объяснили очередным несчастным случаем. Пришла в голову Кену крамольная мысль. Но закрыть дело Хейварда пока не удавалось. Стали проверять, что известно о Хейварде в государственных учреждениях. Обратились в Центральное нотариальное бюро, где регистрировались рождения, смерти, браки и разводы жителей Нью-Йорка. Там сообщили, что Хейвард родился в октябре 1950 года в Нью-Йорке на 139-й улице. Его отец Уилл Хейвард воевал на Тихом океане, в 1949 году был демобилизован и в декабре того же года женился на Терезе Норвуд. На следующий год родился Джонни. В октябре 1958 года Тереза умерла. Никаких других сведений о родственниках Джонни Хейварда и о нем самом не было. Нью-Йоркская полиция послала в Японию соответствующее сообщение, считая, что тем самым ее долг выполнен до конца. Пусть теперь японская полиция разбирается там у себя. И Кен Шефтен, и его шеф вскоре забыли о Хейварде. Но через некоторое время из Японии пришел через Интерпол повторный запрос. Нет никаких нитей, ведущих к убийце. Просим произвести дознание по месту жительства и сообщить письменно или по телефону предположения и факты, связанные с личностью преступника. «Да чего же надоели эти японцы?» — жаловался Кен приятелям. «Видно, их задело, что у них там убит американец, а они не могут ничего раскопать. Очень сожалею, но тебе придется еще раз наведаться в дом, где жил Хейвард», — извиняющимся тоном сказал Кену шеф. 123-я улица была в ведении Кена. «Вот вы говорите поискать. Нет ли чего интереснее? А там ничего не осталось. Кровать-развалюха, стул и пустой холодильник. Да тут при всем желании ничего не найти. Пошарь в этом хламе еще разок. Поспрашивай соседей, не заходил ли к Хейварду кто-нибудь перед его отъездом в Японию. Разузнай про его работу, привычки. Не был ли он связан с какой-нибудь шайкой? По существу, все это надо было узнать еще, когда из Японии пришел первый запрос. Но американские полицейские решили, что раз убийство произошло в Японии, то этим надлежит заниматься японцам, и отнеслись к расследованию с прохладцей. У них хватало дел и без этого. Кен снова потащился на 123-ю улицу. Однако ничего нового не узнал. Никто к Хейварду не приходил. Джонни ни с какими подозрительными личностями не встречался. Сожалея о потраченном впустую времени, он докладывал шефу о своей неудаче, как вдруг вспомнил одну вроде бы незначительную деталь. Когда он в первый раз осматривал жилище Хейварда, Марио сказала, что перед отъездом Джонни говорил, что едет в Японию поглядеть Кисми. А на вопрос Кена, что это еще за Кисми, она ответила: «Может, японское имя или название». Кен тут же рассказал об этом шефу. О загадке Кисми было немедленно сообщено японской полиции. Кисли...